Тюррель. Надо воспрепятствовать ей», — сказала француженка своему другу. «Бегите скорее, Мадлен, бегите!» — задыхающимся шепотом произнес Тирель. «Она не должна выдавать!» И в тот же момент он выхватывает из-под себя стул и сильно ударяет им об пол. Сюзанна, испугавшись непонятного шума, поднялась вместе с Брианом. «Что это значит?» — подозрительно спросил Ленчестер. Герцогиня де Жерве, вошедшая в комнату, помешала ей ответить. «Дорогая племянница», — сказала она, поклонившись Бриану, — «карета ждет нас у подъезда». Сюзанна кинула печальный взгляд на Ленчестера, который тут же распрощался и вышел. «Вам известно, Машербель», — сказала старуха по уходе Бриана, — «чего от вас требуют? Надо молчать до времени, молчать непременно, в противном случае вы лишитесь ваших покровителей и сам сэр Бриан Ленчестер». «Зачем примешиваете вы его?» — гордо прервала ее Сюзанна. «Не сердитесь, пожалуйста, душа моя. Я хочу лишь сказать, что сам сэр Бриан лишится своих 100 фунтов». «Как?» Бледнее воскликнула Сюзанна. «Вам известно?» «О, мне все известно», — полушутливо, полусерьезно отвечала старуха и, набросив шаль на плечи Сюзанны, сошла с ней по лестнице. «На Кестль-стрит!» — крикнула герцогиня, садясь в карету. На Кестль-стрит жил Франк Персевальд. Глава 34. Измена. Лорд Тревор получил анонимное письмо, сильно расстроившее его. «Бедная Мэри», — говорил он сам себе, гуляя по тенистым аллеям своего маленького садика. «От Франка я не мог ожидать ничего такого. Впрочем, разве можно поверить анонимному письму? Нет, нельзя, положительно нельзя». Однако он все же перечитал письмо. «Я видел», — продолжал он говорить про себя, — «что Франк третьего дня был задумчив, рассеян. Бедная Мэри, чушь! Кто говорит правду, тот не надевает маски, а кто не подписывает письма, тот клеветник». Леди Кэмпбелл подошла к своему брату. «Джеймс, я хочу сказать вам 2 слова», — начала она. «Что вы желаете?» — спросил лорд Тревор с нетерпением. «Бракосочетание Мэри!» «Оставьте меня в покое!» — вскричал лорд. «И не напоминайте мне об этом негодяе Франке. Его поступок непростителен, неприличен в высшей степени, миледи». «Почему, милый брат?» «Почему? Прошу вас, не защищайте его. Я не хочу ничего слышать. Я задыхаюсь от оскорбления. Но, милорд, не хочу ничего слышать. Но поймите, милый брат, я не могу понять, как у вас хватает духу защищать Персеваля». «Но я не защищаю его, милорд». «Так это другое дело. Зачем же толкуете вы мне о свободе?» Леди Кэмпбелл никак не предполагала, что все примет такой удачный оборот. «Милорд», — отвечала она с таинственностью, — «это тайна». «Не люблю я вообще тайн, миледи. Дурное поведение Франка, о котором вы говорите, должно быть наказано». «Наказано? Полноте. Если проскинуть умом немного, так бедный Франк не...» «Ах, милорд, вы в одно и то же время защищаете и обвиняете Франка Персеваля. Я сама люблю и почитаю его глупости. Он не достоин ни того, ни другого». «Да-да», — отвечала леди Кэмпбелл с улыбкой. «Но чтобы не терять драгоценное время, я объясню вам все дело в нескольких словах. Маркиз Риосанто просит руки вашей дочери, милорд». «Слишком много требует. Я отказываю маркизу в руке моей дочери». «Но вы не рассудили, милый брат? Нечего рассуждать, но, по крайней мере, глупости. Спросите вашу дочь. К чему?» — нахмурился старик. «Приличие требует этого», — отвечала леди Кэмпбелл. «К тому же Бог весть». «Я не могу понять вас, сударыня. Что бы вы сказали, если бы дочь ваша любила маркиза?»